Глава 25. У моих родственников есть мысль, что король Белиор в какой-то из магических темниц, и поэтому отголосок магии есть в коте. Мы не хотели становиться ни на чью сторону, но, уловив вашу магию, моя семья решила, что возвращение короля Белиора скажется на королевстве в лучшую сторону. Я тяжело вздохнула и посмотрела на Мэтью. Он же вообще был знаком с богиней, если я правильно поняла свой сон. Ух, точно! Я же его вообще не рассказывала никому. Я бы сейчас с удовольствием обсудила его, пока нас никто не слышит. Но у меня остальные как радио. Интересно, а кому-то еще снилась богиня? Или это мне так повезло? А может, это просто был сон, основанный на происходящем, так сказать, просто мое подсознание? «А сколько у нас времени?» — спросила я. «Прости», — переспросила Фиона и густо покраснела. Едва не начала хватать воздух губами. «На сегодняшний вечер», — ответила я. «Пару часов», — ответила Фиона. «Но нас король никуда не звал сегодня». «Да, если еще танцевать, то будет ужасно», — сказала я. «Да, Леру вряд ли король пригласит на танец». «О, да, я очень извиняюсь, но у Люсии Буржи получается лучше». Я даже не спорила, просто глаза закатила. «А какой план?» — спросила внезапно Фиона. «Я боюсь, что наш старый план может не сработать». Мэтью посмотрел на меня, а затем грациозной походкой подошел ко мне и запрыгнул на руки. Я погладила кота, а тот завибрировал подо мной. Вот уже научился кошачьим повадкам. «А что в нем было?» Фиона заметно напряглась. «Была одна идея, которая могла сработать. Но если магия у всех усиливается, то может и не сработать», — ответил Мэтью. «А печеньки будут?» — спросила я у Фионы, отвлекая от их мысленного разговора. За себя я особо не волновалась, хотя понимала, что, договариваясь с другой участницей отбора, Мэтью уменьшал мое влияние на происходящее, и я буду играть меньшую роль во всей заварушке. Это означает лишь то, что наша сделка могла быть аннулирована. Но я надеялась, что до этого не дойдет, и мы сдержим свои обещания. «Вы можете мне доверять», — сказала Фиона. «Я никому не скажу». «А магическую клятву дашь?» — внезапно спросил Мэтью. Я нервно сглотнула. Звучало как-то страшно. Фиона кивнула и протянула руку. «Да, как и вся моя семья. Только они сейчас не могут прибыть в замок». И все же Мэтью не совсем доверял девушке. Что ж, его можно было понять. Доверять никому нельзя, тем более в таком деле, как свержение короля. Как же все вылилось в такое? Я же отправлялась на отбор просто передать медальон. Но никак не думала, что буду замешана в заговоре. Хотя в глубине души понимала, что медальон никакой не подарок королю. Просто заталкивала эту мысль как можно подальше в себя. «Я понял. Мы подумаем, что мы можем сделать», — сказал Мэтью, развалившись на моих коленях. Когда он что-то задумывал, то бил хвостом по моим ногам. «Вкусный чай?» — спросила Фиона у меня. «Да, спасибо», — сказала я. «Еще есть?» «Да, конечно, я налью». Фиона поднялась со своего места и подошла ко мне. «Здорово! Тогда я завтра жду вас вместе с ним у меня в комнате». Фиона округлила глаза и перевела взгляд на Мэтью. «Видимо, мы обсудим все с Лерой. И тогда приходи к нам завтра. У нас в комнате прослушки нет», — пояснил Мэтью. От его слов я даже оглянулась. «Тут что, прослушка стояла? Что за кошмар?» К щекам прилил жар. Судя по тому, как вздрогнула Фиона, это действительно так и было. Я покачала головой. «Вот как», — сказала я вслух. «Только потом до меня дошло что-то не так. Хорошо, что я в целом ничего такого не сказала». «Ага», — сказала Фиона. «Так что насчет платья?» — спросила я. Девушка поднялась со своего места и проследовала к шкафу. Мэтью же вцепился в меня когтями. «Ты что?» — спросил он. Я пожала плечами. Послышался шелест. Фиона вынула из шкафа несколько красивых платьев. Среди них так и выделялось зеленое с позолотой. А еще было красивое синее и красное. Ух, у меня глаза разбежались. «Ты можешь взять одно, если тебе не дадут? Надеюсь, что служанка поможет тебе подогнать платье под твой размер». «Тебе зеленое подойдет», — внезапно сказал Мэтью в моей голове. Только я не совсем поняла, к кому он обратился. «Я пойду в зеленом», — продолжила Фиона. «Это цвет моего рода». «О, хорошо», — ответила я. «Можешь выбрать цвет», — сказала Фиона. Я вновь посмотрела на платье. Кот спрыгнул с моих колен и подошел к платьям. Принюхался к ним, а затем ткнул лапой в синее. «Значит, синее», — сказала я. Фиона улыбнулась и отдала мне платье. Я вздохнула. Что ж, у нас появился союзник. Я подхватила на другую руку платье и кота. «Что ж, тогда жду тебя завтра в гости», — сказала я. «Я прерываю нашу ментальную связь. Если что, я могу вновь ее попробовать, но это может быть опасным». «Пока не надо», — сказал Мэтью. «Если король будет нас подслушивать, то наша идея провалится». «Конечно», —